Вместо ответа старик нагнулся, посмотрел на обувь Олега и вдруг тоненько захихикал. Немного смущенный, ведун спрятал ноги под лавку. «Оружие у тебя хорошее, дорогое оружие!» Неожиданно перестал смеяться Борис. «Видно опытного воя. Сам галопят, а ножны блестят. Вот что, Олег Середин, не нужно никакого схода. Люди мне верят. Но деревенька у нас маленькая, небогатая. Серебра да злата в нашей земле не водится. А как едем в город торговать, так подати князю платить приходится. Поэтому одежу мы тебе хорошую справить сможем, вот и вся плата. Но сперва работа, потом расплата». «Согласен», — охотно кивнул Олег. «Будут тебе и сапоги, и порты крепкие, и куртка новая, и кушак расшитый. Боязно нам рядом с владениями Умруна жить, прав ты. Но и веры тебе никакой, уж прости старика. Поэтому живи, кормись, а о расплате пока не заикайся». «Согласен», — повторил ведун, хотя неожиданная жесткость Бориса ему не понравилась. «Но и ты не обмани». «Не обману». Кто-то быстро прошел за окном, хлопнула дверь. «А вот и Глеб». «Действительно». Давешний сосед по корчме ворвался в комнату, румяный и потный только что с поля. — Здравствуй, Олег! — заулыбался Глеб ведуну, будто старому хорошему знакомому. — Не испугался? Значит, к нам заглянуть. — Да дело у меня еще одно оказалось. Сына Добрыни корчмаря вот к деду привел. — Дед его хотел сразу в овражки отправить, — кивнул Глеб, присаживаясь на скамью. Но мы отговорили. Ни к чему в такую глушь забираться. Так что вы с Борисом столковались уже? Столковались, — солидно кивнул староста. Шустер ты, Глеб, а я шустрее. Да что же, у меня ведь, коли помнишь, младший брат из Елового леса не вернулся. Давно дело было. А пойдем-ка теперь еще ко мне, на ночлег устрою. Едва успевший сесть, Глеб вскочил, потянул ведуна за руку. — Тебе же отдохнуть с дороги надобно. А хочешь, баньку затоплю? — У меня поживет, — хлопнул староста Глеба по руке. — Места хватит, да и банька просторнее. Иди пока, не мешай. Коли признал знакомца, значит, все в порядке. — Мне нужно к деду Яромиру сходить, Ратмира проведать. — встал Олег. — А банька и вечером успеется. — Как скажешь, — благосклонно кивнул Борис. Вместе с Глебом Олег покинул дом старосты. Мимо вдоль бегущей по вершине холма улицы прошел чумазый мужик с удочкой на плече. На ведуна он не обратил ни малейшего внимания. Наоборот, отвернулся и засвистел что-то удалое. Будто гости в этой деревне были настолько частым явлением, что давно всем надоели. «И как только дорога не зарастает», — кивнул Олег вниз. С холма было хорошо видно, как наезженная телегами колея разбивается на две, куда более слабо различимых. Одна огибала холм, чтобы подобраться к озерцам по пологому склону, другая скрывалась за березовой рощей, уходя к далеким овражкам. — Мы ездим, ездим, — рассмеялся Глеб. — Не зарастет. То есть весной-то, конечно, зарастает, но как сухо станет, так мы ездим. Зерно, рыбка, мясо даже — все в город. А как же? И гвозди нужны, и топоры на свадьбу сласти. Староста сказал, в еловый лес-то уже давно не ходите. Лес от дороги отделялся лугом, на сочной траве которого явно никто не пасся. Зверье боялось близости людей. Люди тоже скотину туда не гоняли. Умруна чародеи опасались. Густой пушистый подлесок не имел даже намека на тропинку. а уж что там дальше, не рассмотреть. Только вершины елей покачивались от ветра. «Не ходим», — подтвердил Глеб. «Уже много лет. Пропадать стали люди. А искать пойдешь, сам пропадешь или кости найдешь». «А что же за помощью не обратились? Князю надо было пожаловаться, ведь знали про Умруна». «Князь далеко. У него своих дел хватает. А охотники находились, целые ватаги уходили в лес. Чародеева логово искать. Да токмо без толку», — мрачно произнес Глеб. «Никто не возвернулся. В силу вошел Умрун». «А деревню нечисть мелкая не трогает?» «Нет», — уверенно сказал Глеб. «В прошлом году леший попутал двоих мужиков, что с луком уток пострелять отправились. 2 дня глумился. Но это уж у них забава такая, у леших-то. А так не обижают. Ты бы в лес сходил?» — Верно, — признал Олег. — Лешие крови не ищут. Потешатся и выведут, если, конечно, не сердить. — И русалки никого, значит, не утащили? — С озер-то. Да они маленькие у нас. Где там русалкам жить? — рассмеялся Глеб. — Идем. Вот уже дом-то Яромира. Олег вспомнил, как Ратмир выбросил что-то из своего мешка, приближаясь к деревне. Попытался сверху высмотреть то место и увидел полосу недавно смятой травы, протянувшуюся от дома старосты через склон наискосок. Кто-то еще проведал схрон. Не перехитрил никого Ратмирка. Тут же ведун увидел и самого отрока. Тот кубарем скатился с крутого склона. Середин будто ненароком плечом подтолкнул Глеба, отвлекая его внимание. Вместе они миновали еще один дом, оказавшись у жилища Яромира. Ратмир нырнул откуда-то снизу, с ужасом расширил глаза и опять исчез в траве. «Пойти да посмотреть, что там у него?» — подумалось Олегу, но ведун решил пока не лезть на рожон. «Будем разбираться не спеша». Дверь отворилась, на покосившееся крыльцо выскочил хозяин. Нескладный тощий дед с застрявшим в бороденке сеном, будто он только что закусывал не совсем привычным людям образом. Впрочем, клок травы тут же упал, потому что Яромир принялся ожесточенно чесать подбородок. — Ну, что уставился? — прикрикнул на него Глеб. — Вот, знакомься, Олег, ведун знатный, славный подвигами своими. Благодари его за внука-то. Он его привел, охранил. «Добрый день», — поздоровался смущенный таким представлением Олег. «И тебе счастья», — невпопад ответил дед. «А охальник-то сбежал куда-то. Вот токмо тут был, и нет его. Выпарю». Последнее слово он произнес как-то полувопросительно, поглядывая то на Глеба, то на Олега. «Да не надо бы напади пока», — предположил Глеб. И тоже посмотрел на ведуна, будто в поисках поддержки. — Конечно, — кивнул Середин, — все-таки сирота почти. — А будет и совсем сирота, — с готовностью поддержал Яромир. — Отец у него совсем безголовый, столько лет служил в палатах каменных, а ничего не заслужил. На старости лет корчмарем заделался, как сказывает. Хуже заведения на 100 верст не видали. — Ну уж, — буркнул Олег. Краем глаза он заметил, как Ратмирка метнулся через улицу за угол дома, прижимая к груди что-то увесистое. — Зашел бы в дом, гость дорогой, — предложил Яромир. — Попотчую. — Да нет, я к старости пойду, пора бы и в баньку, — торопливо отказался сытый Олег. «Проводишь, Глеб?» «Провожу». Обратно, не возвращаясь, делали крюк огородами. Холм действительно спускался к самым озерам. Середин насчитал их не менее 7, остальные терялись в лесу. Справа виднелась наезженная колея, видимо, уходившая к полю. «Красиво у вас тут», — искренне признался ведун. «С высоты все как на ладони». «И комаров почти нет», — поддержал Глеб. «Колодцы токмо рыть измучаешься. Мы пробовали раз, так и не докопались. Так что вниз за водой ходим». «Так у Бориса дома колодец есть», — вспомнил Олег. «Сухой», — отмахнулся Глеб, сразу отвернувшись. «С незапамятных времен. Может, и была в нем когда-то вода, а может, и не было никогда. Вон, смотри, сестра моя с покоса идет». Олег хотел спросить его, отчего же колодец выглядит совсем новым, отчего над ним исправный журавль с веревкой. Но Глеб сперва закашлялся, а потом стал энергично размахивать руками, привлекая внимание сестры. — Рада, рада! — Да не зови ее, зачем? — остановил его Олег. — Да? Ну, еще увидитесь. Я пойду, дела у меня. Ежели что, мой дом как раз за Яромировым. Вдруг заторопился Глеб. — С сестрой мне поговорить надобно. Он чуть не бегом отправился к себе. Олег все-таки немного понаблюдал за поднимающейся на холм Радой. Глеб и сам был мужик симпатичный, если, конечно, хорошенько отмыть. А уж сестра у него уродилась писаной красавицей. Завязанный на затылке платок не скрывал длинной тонкой шеи. Без всякой помады красные губы ведун мог рассмотреть даже сверху. Двигалась девушка легко, несмотря на длинную тяжелую косу, которую несла на плече. При этом она изящно покачивала станом. По всем приметам выходило, что под длинным до пят сарафаном у нее спрятана недурная фигурка.